за горами, за долами. Боги благосклонны к тем, кто из двух дорог избирает труднейшую. Делать было нечего. Потеряв коней и карету, юноши вынуждены были отправиться покорять мир на своих двоих. Так они и поступили, и, выйдя из Вены, двинулись вдоль Дуная, и два дня под пронизывающим западным ветром брели по местам безрадостным, будто предполье чистилища. Справа от них безобразными обломками торчали отвесные скалы. Слева, между дорогой и рекой, тянулись коричневые заросли вереска, отсвечивающие фиолетовым цветом. «В конце концов, нам остается только радоваться, ведь мы избавились от разбойников, которые покушались на наши жизни, и кому, помимо всего прочего, мы задолжали плату. А подобная ситуация не только мучительная, но глупая и недостойная». Чтобы доказать, что его оптимизм в оценке ситуации вполне оправдан, Петр подхватил Джованни под руку и в такт шагам затянул старинную песенку шкалеров. И Джованни, невзирая на полное отсутствие слуха, чем он неожиданно для итальянцев отличался, присоединился к нему. «В лесах раздаются сладкие песни, сладкое пенье. Пели они наперекор своей суровой планете. Это был и впрямь чуть ли не вызов судьбе, потому что слышали они разве что карканье ворон да скрип деревьев, сопротивляющихся напору ветра. Но сладкоголосого пенья, которое должно бы раздаваться из лесу, все не было и не было». Джованни совсем не возражал против этого несогласия действительности и поэзии. И взбунтовался. Только когда Петр затянул «давайте радоваться, пока мы молоды». «Пошел ты к черту радоваться своей молодости», — заметил он. «А у меня волдыри на пятках». Неприкрытая искренность его обиды и представление, что пятки, где образовались волдыри, есть подлинно графские пятки, снова вызвали у Петра взрыв заливистого хохота, но на сей раз Джованни это не передалось, и он остался хмур, будто зимняя ночь. Когда они достигли места, где дорога до сих пор словно нарочно пугая их, удалявшаяся от реки, устремляясь как бы вспять к дремучим чащам, обрамляющим Чехию, повернула, наконец, на юг, пейзаж оживился, будто тут снизошло на землю благословение Господне. Вереск сменили поля, а скалы — деревни. Если случалось им пройти какой-либо деревенькой, то люди выбегали навстречу и расспрашивали, не из Вены ли молодые люди, не видели ли они венское землетрясение, и правда ли, что город сравнялся с землей, и что от него камня на камне не осталось, и что все венцы погибли, и что к подземным толчкам прибавился пожар, так что крохи, что от Вены остались, и те огнем горят. И поскольку слухи не только летают, как утверждает Вергилий, но во время этих перелетов еще и разрастаются, то чем дальше юноши удалялись от Вены, тем фантастичнее становились вопросы, которые им задавали. Например, правду ли говорят, что на месте прежней Вены зияет огромная пропасть, со дна которой исторгаются языки пламени, и что остатки города, не провалившиеся в тартарары, подверглись еще и нападению турок, которые порубили и увели в рабство всех, кто во время катастрофы чудом остался в живых. И так далее, и так далее. Друзья отвечали, что землетрясение было ужасно. Но не слишком. Не так, чтобы ничего нельзя было поправить. И что, хотя повреждено несколько домов,